Глава 14. Воплощение вашей миссии в жизнь. Вы завершили работу над своей миссией? Поздравляю! Теперь начинается по-настоящему захватывающая часть. Путь от того места, где вы сейчас находитесь, к тому месту, где вы хотите быть. Чтобы воплотить свою личную миссию, достичь своих целей и реализовать мечты, вы должны быть готовы честно оценить, где вы находитесь. Сравните свою миссию с тем, как выглядит ваша жизнь в настоящее время. Запишите, в чем наибольшие расхождения и каковы ваши практические идеи для их устранения. Повторяйте это упражнение регулярно, чтобы развиваться дальше. Сверка личной миссии. Нарисуйте в блокноте таблицу с тремя столбцами. В первом столбце выпишите, где я хочу быть, во втором столбце моя нынешняя реальность, в третьем столбце идеи для устранения расхождения. Не спускайте глаз со своей миссии. С глаз долой и сердце вон, как это верно. Как не забыть о своей миссии в условиях напряженного повседневного графика? Ответ прост. Не спускайте с нее глаз. Далее рассказано, как это делать. Вставьте свою миссию в рамку. Распечатайте свою личную миссию, желательно в цвете и с привлекательным для вас визуальным оформлением. Вставьте ее в рамку и повесьте на стену. Это должна быть стена, которую вы постоянно видите, в рабочем кабинете, в домашнем офисе, в гостиной. Превратите свою миссию в элемент интерьера. Например, в элемент оформления стены. Используйте воображение. Выберите размер, шрифт и цвет, которые подходят вам больше всего, и поместите ее на виду. Сделайте из личной миссии экранную заставку. Проводите много времени за компьютером? Установите свою личную миссию в качестве экранной заставки, чтобы она автоматически появлялась перед вами несколько раз в день. Можно пойти дальше и установить ее в качестве главного экрана. Всегда носите личную миссию с собой. Перепишите свою личную миссию на лицевую сторону ежедневника. Перепишите ее в небольшой блокнот, который всегда будет с вами. Просматривайте свою миссию в метро, в очереди к врачу, во время обеденного перерыва и в любой другой повседневной ситуации, когда у вас есть свободная минутка. Используйте это время, чтобы напомнить себе о том, что для вас действительно важно. Ваша миссия должна быть прописана везде. Закладка, офисная доска объявлений, магнит на холодильнике, зеркало в ванной или в любом другом повседневном месте. Вы обязательно должны видеть свою личную миссию несколько раз в день. Перечитывая ее, каждый раз спрашивайте себя: что я могу сделать сегодня, чтобы воплотить свою миссию в жизнь? Подкрепление вашей миссии. Мы уже обсуждали силу аффирмаций. Аффирмации можно эффективно использовать при целеполагании в качестве мотивационного стимула для воплощения ваших намерений в жизнь. Следующие аффирмации помогут вам сосредоточиться на своей личной миссии. Выберите ту, которая вам больше всего понравится, и повторяйте ее несколько раз в день. Обращайте внимание на то, какой эффект она оказывает. Каким образом аффирмация направляет ваше внимание на вашу личную миссию? В какой степени она побуждает вас воплотить вашу миссию в жизнь? Я – автор своей жизни. Моя личная миссия помогает мне переписать сценарий моей жизни. Моя миссия – компас моей жизни. Она указывает мне путь и ведет меня к цели. Я живу в соответствии со своей миссией. Я следую своему собственному ритму. Я – это я, а не кто-то, кем меня хотят видеть остальные. Я стремлюсь к своей судьбе. Я использую мое время, мои таланты и мои навыки для того, чтобы исполнить мое предназначение – и реализовать истинный смысл моей жизни. Принимая важные решения, я обращаюсь к своей личной миссии. Моя личная миссия помогает мне поступать правильно. Я регулярно сверяю свою жизнь со своей миссией. Я спрашиваю себя, на верном ли я пути? Не изменил ли я направлению моей жизни? Вы можете придумать свою собственную аффирмацию. Если у вас есть идея аффирмации, не похожая на ранее перечисленные, запишите ее в своем блокноте. Найдите свой жизненный девиз. Люди, которые многого добились, часто излагают свою миссию в нескольких ключевых предложениях, чтобы получился жизненный девиз. Сделайте так же. Такая сжатая версия вашей миссии поможет вам помнить о своих самых важных ценностях, принципах и целях даже в условиях стресса и напряженной работы или семейной жизни. Каков девиз вашей жизни? Обдумайте свой жизненный девиз и запишите его в блокноте. Вдохновляйтесь примерами, которые вы услышите позже, но не копируйте их. Кроме того, не стоит брать в качестве жизненного девиза какую-либо известную цитату. Найдите свою собственную формулировку, которая будет четко выражать, кто вы, какой особый вклад вы хотите внести и какой вы хотите видеть свою жизнь. Запишите в блокноте «Мой жизненный девиз» и сформулируйте его. Жизненные девизы выдающихся личностей. «Я не боюсь никого на земле. Я боюсь только Бога. Я никому не питаю зла. Я ни от кого не потерплю несправедливости. Я буду побеждать неправду правдой. Сопротивляясь неправде, я буду терпеть все страдания». Махатма Ганди. «Моя задача в жизни не просто выживать, но процветать и делать это стильно, со страстью, состраданием и юмором». Майя Энджелоу. «Я не хочу жить напрасно, как большинство людей. Я хочу быть полезной или доставлять удовольствие всем людям, даже тем, кого я никогда не встречала. Я хочу продолжать жить даже после смерти». Анна Франк. «Я хочу служить людям. И я хочу, чтобы каждая девочка, каждый ребенок получили образование». Малала Юсуфзай. Держите курс. В начале этой аудиокниги мы говорили, что 90% своей жизни мы движемся не туда. Как ни странно, это не так уж и плохо. Как и самолет, который постоянно отклоняется от намеченного маршрута, мы все равно имеем все шансы благополучно прибыть в желаемый пункт назначения. У пилота есть множество приборов, которые помогают ему следить за движением самолета. К его услугам авиадиспетчеры, которые оповещают его о погоде и других самолетах на курсе. У нас же есть личная миссия, инструмент, который может направить нас к истинному месту назначения, так же надежно, как компас. Но для того, чтобы это сработало, мы должны принять близко к сердцу следующие два момента. Корректируйте курс так часто, как это необходимо. Когда пилот уходит с запланированного курса, авиадиспетчеры оповещают его об отклонениях от маршрута. У вас тоже есть возможность заблаговременно определить, в правильном ли направлении вы движетесь. Для этого достаточно регулярно сверять свою миссию со своей жизнью. Чтобы добиться наилучших результатов, включите сверку в вашу процедуру еженедельного планирования, тогда у вас всегда будет время на это обязательное дело. Регулярно обновляйте свою личную миссию. Ваша личная миссия останется с вами на всю жизнь. Однако с годами обстоятельства, приоритеты, цели и мечты будут меняться. Это хорошо. Без перемен нет ни личностного роста, ни развития. Если вы видите, что ваша миссия теряет актуальность, ее нужно пересмотреть. Изменения, которые вы произведете, направят вас в нужное русло. И вы станете тем человеком, которым вы действительно хотите и можете быть. Следуйте за сердцем. Я верю, что в глубине души каждый из нас чувствует, что у нашей жизни есть более глубокая цель, что существует задача, которую можем выполнить только мы. Действительно, все больше и больше людей обращаются внутрь себя в поисках смысла. Однако в этом поиске смысла нет ничего нового. Люди задаются вопросом, зачем мы живем с незапамятных времен. Мудрый Платон считал, что каждый из нас здесь по определенной причине. Есть место, которое вам предстоит занять. Никто другой не сможет занять его. Есть задание, которое вы должны выполнить. Никто другой не сможет этого сделать. Используйте свою миссию как компас, чтобы направиться к цели, которая предназначена только для вас. Не откладывайте это на завтра. Найдите время, чтобы поработать над своей миссией сегодня. Этим вы придадите своей жизни истинную ценность и дадите себе шанс жить в соответствии со своим высшим предназначением. Возьмите себя в руки, отправляйтесь в путь и прислушайтесь к мудрым словам Марка Твена. Через 20 лет вы будете более сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы сделали. Поэтому отбросьте сомнения. Уплывайте прочь от безопасной гавани. Поймайте попутный ветер своими парусами. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте. Марк Твен. О Стивене Кови. Стивен Кови – легенда. Его книга-бестселлер «Семь навыков высокоэффективных людей», проданная тиражом более 40 миллионов экземпляров, принесла ему всемирную славу и считается одной из самых влиятельных книг за всю историю человечества. Среди других успешных книг Стивена Кови «Третья альтернатива» Стивен Кови «Третья альтернатива. Решение самых сложных жизненных проблем». Восьмой навык. Стивен Кови «Восьмой навык. От эффективности к величию». Семь навыков высокоэффективных семей и многие другие. Стивен Кови, признанный журналом Time одним из 25 самых влиятельных американцев, помог миллионам людей по всему миру вести осмысленную, успешную и счастливую жизнь. Его книги по саморазвитию установили новые ориентиры в области эффективности, успеха, управления и лидерства. Его работы переведены уже более чем на 50 языков. Стивен Кови является соучредителем компании Franklin Covey, которая оказывает услуги в области лидерства и коучинга. Franklin Covey действует более чем в 150 странах мира. На протяжении десятилетий Кови обучил силе принципов, определяющих эффективность и успех людей и организаций, миллионы человек, включая глав государств и руководителей корпораций.